Конвоир не докучал и держался в стороне. Я предупредил паренька, что мы хотим на воздух и посидим на лавочке. Там же на лавочке нас и нашел Нардин. Товарищи беженцы, уже поужинали? Так точно, товарищ капитан. Вскочил я с лавки и попытался изобразить стойку, отставить дурачество. Прошу проследовать за мной. Нас снова погрузили в тот же УАЗ-буханку, и мы куда-то попетляли. Никита сидел с нами и загадочно ухмылялся. Минут через пять нас выгрузили у длинного двухэтажного здания серого цвета. На входе капитан снова доложился и нас пропустили, прогнав через металлорамку. На втором этаже нас разделили, Марию отправили в кабинет, где сидела полная женщина лет 50 в форме русской армии, меня повели дальше по коридору. Пройдя еще один пост с караульным и получив разрешение пройти, Никита открыл дверь без таблички и жестом пригласил за собой. «Здравия желаю, капитан Нардин по вашему приказанию прибыл». «Вольно, Никита, вот значит ваш беженец», — сверлил меня взглядом здоровый мужик с седым ежиком волосы звездами полковника. Кабинет был просторный, кроме полковника в нем еще были высокие и крепкие майоры и сухощавый со сверлящим взором капитан. Тут я растерялся, так как в армии не служил и докладывать не умел, пришлось импровизировать. «Здравия желаю, Леонид Светлов, рядовой в запасе. Службу не проходили?» — сурово спросил хозяин кабинета. «Никак нет, товарищ полковник, не проходил. Как же вы рядовым в запасе оказались? Обстоятельства, по здоровью. В военной автошколе обучили, вуз дали, а служить признали негодным. Ограниченно годен, тогда незачем по форме. Все равно не умеешь, только себя и нас в глупое положение ставишь. Простите, товарищ полковник, не хотел оскорбить. Обращайся ко мне, Николай Сергеевич, Барабанов фамилия, начальник службы разведки русской армии. Капитан Нардин с срочным докладом прибыл, сообщил, что у вас есть некая важная информация. Надеюсь, не разочаруете. Так точно, Николай Сергеевич. Информация находится в защищенном кейсе. Там ноутбук и носители памяти. Зашифрованные, разблокировать смогу только я. Часть информации могу передать устно, в общих чертах, но нужно как можно меньше посторонних. Офицеры переглянулись, Барабанов насупился. Здесь нет посторонних. Товарищи офицеры, не желаю никого оскорбить. Предлагаю следующее. Разрешите мне разблокировать кейс и расшифровать данные. Флешку с данными передам лично вам, Николай Сергеевич. А вы уже определите степень допуска. Наличие вредоносного по наносителе можно проверить и не открывая данные. Начальник разведки задумался. Хорошо, Леонид, вполне разумное решение. Учтите, что за диверсию у нас расстрел без суда. Учту. Никита, кейс у вас, обратился Барабанов к Нардину. Так точно, могу предоставить свой кабинет для расшифровки данных. Исполняйте, мы подождем. Мы с Никитой вышли, и он повел в свой кабинет. Небольшой, но уютный. Чисто рабочее место, но на стенах несколько фотографий. На одной красивая женщина у автомобиля. На другой молодой Никита в компании с двумя мужчинами, один из которых похож на араба, наверное, тот самый Карим. Еще одно фото с Каримом на фоне Дефендера. И крепкий мужчина в необычной военной форме, в компании негров. Это отец, Поль Нардин, он во французском легионе служил, прежде чем сюда попал. Заметил мое любопытство Никита. Так ты вроде Палыч, Никита усмехнулся. Как по-русски Поль перевести? Не Палич же, да и русский аналог как раз, Павел. Все чуднее и чуднее. С дядей понятно, но отец француз, француз, но наши предки жили в России, вернулись во Францию во время февральской революции 1917 го. Но свое русское наследие не забывали, как и язык. Но давай сейчас по делу. Никита выудил из шкафа мой кейс и поставил на стол. Мина там? Нет, конечно. Просто химия едкая. Химический огонь или что-то такое, я не разбираюсь. Понял. Все так серьезно? Конечно, Никита, я же не самоубийца, такой спектакль устраивать и рисковать жизнью. Вскрыл кейс, включил ноутбук, подключил основную флешку и запустил расшифровку данных. Минут через 15 программа дала сигнал, что процесс завершен. Взял флешку ислама, тоже удобный случай. Пойдем, Никита, я закончил, ноутбук и кейс потом заберу. Они вам все равно не нужны. Все важные данные тут, кивнул я на флешки. Вернулись в кабинет Барабанова, а он уже был один. Никита, оставь нас. После того, как Никита вышел, подполковник грузно сел на стул, откинулся на спинку, видно было, что человек устал, но взгляд строгий и цепкий. Леонид, кратко, как ты сюда попал? Не думаю, что орден узнает об этом и говорю как есть, нештатно сработали ворота. Молния ударила во время работы ворот на базе в Екатеринбурге. Я же ехал по трассе домой, около Перми. Это примерно за 200-250 километров по прямой от базы, где случилось ЧП. Молния ударила рядом с автомобилем и меня закинула сюда, в Халифат. Что-то новенькое. Мне также сказали, как ты там выжил, в Халифате. У нас очень мало данных оттуда. Теперь будет больше. Один из эмиров еще год назад начал менять политику и вышел из состава Халифата. Все подробности на флешке, он и просил передать. Я связный, позывной взял Данон. Странный позывной, зато полезный. Шутки юмора подполковник не понял, но кивнул. Какие планы на будущее? Останешься у нас? Нет, Николай Сергеевич, мне нужно до начала дождей попасть на базу Америка. Официально оформить ID, у меня по сути временный пропуск. Не гражданина. А что дальше не думал. Семья осталась за ленточкой, а мокрый сезон придется пережидать в Порто-Франко. Так как же ты успеешь? Не сегодня-завтра начнутся дожди. Межсезонье тут от силы недели две, и то если очень сильно повезет. Уже никто по дорогам на дальние расстояния не поедет, а местами и на ближние опасно. Автомобиль подготовлен для стремительного марш-броска. Имамат прошли менее, чем за трое суток. Ладно, сейчас изучу, что тут прислали. Завтра решим. Если все правда, то поспособствуем в меру сил. Что на второй флешке? Позывной тропа вам известен? Допустим. Откуда ты его знаешь? Здесь стал мне хорошим другом и помощником. Это от него. Просил лично передать, что он вам не враг. Там его показания и данные на Гюрзу. Барабанов удивленно поднял брови. Он знает Гюрзу. Да, еще со старой земли и здесь был у него в рабстве. Знает кто это? Гюрза, это Умар Делимханов. У тропы есть доказательства. Делимханов, тут подполковник искренне удивился, да уж, хорошо шифровался. Если бы знали, то награду за него побольше назначили. Мне 5000 кю в ордене пообещали за него, от русской армии. Ты его устранил? Удивлению разведчика не было предела. Так точно. Данные у меня на флешке от представителя ордена. От него же достался винторез, как трофей. Как тебе это удалось? Случайно? Буквально в первые минуты пребывания на новой земле, попал в заварушку. Так, понятно, похоже ночью у меня будет бессонный, ступай, наверное, утром вызовем на разговор. Попрощавшись я вышел из кабинета, Никита ждал в коридоре, ну как тебе наш командир? Да не знаю, Никита, на первый взгляд мужик вроде суровый, но правильный, с плеча не рубит, вникает что к чему, ну так разведка, тебе повезло, что на месте его застал. Так ты тоже разведчик? Я, я, медведь, только малину кушать люблю и по лесу ходить, и усмехается. В коридор вышла полная дама, к которой завели Машу, вот, наконец-то вас дождалась. Вы Леонид? Так точно, Азми Естен. Леонид, меня зовут Наталья Васильевна, расскажите, что с вашей женой? Она не моя жена. Наталья Васильевна впала в ступор, подождите, но она сказала, что является вашей наложницей, это же статус жены. В некоторых анклавах, как я понимаю, тут уже Никита округлил глаза и даже немного от меня отстранился. Формально да, она моя наложница. Назначили ее так, но по смыслу скорее ее опекун, а не муж. Причем опекун без подтекста. Жена у меня есть, за ленточкой. В коридоре повисло молчание, все переваривали мною сказанное. Придя в себя, тетка продолжила напирать. Леонид, мне не интересны все эти правоверные отношения, при всем уважении. У меня проблема в том, что она отказывается говорить. Фактически мне удалось узнать только ее настоящее имя и фамилию. Мы очень ждали их семью здесь еще в прошлом году, но после перехода ее семья пропала без вести. Вы сейчас мне сказали новости. К сожалению, я знаю о прошлом Марии еще меньше, чем вы. Снова тишина и переваривание информации. Допустим, Леонид, что вам о ней вообще известно? Девушка попала в рабство. Судя по всему, долгое время находилась в плену в имамате. Ей сломали волю и психику, подавили морально, после чего отправили на рынок невольников в Халифате, где ее выкупили в гарем местного эмира. Эмир девушку пожалел и заботился о ней, но из-за ее замкнутости не мог пристроить к достойному мужчине. В итоге попросил забрать с собой и вывести на русскую территорию, туда, где она сможет вернуться к жизни. Очень боится темноты и одиночества, часто плачет, очень легко напугать или обидеть. При этом очень послушная и исполнительная. Ко мне долгое время обращалась не иначе как господин. Достаточно, теперь повисла гробовая тишина, которую снова разорвала тетка, только теперь очень тихо и печально, что же эти изверги с людьми делают. «Не знаю, Наталья Васильевна, но если найду этих тварей, порежу на лоскуты», — сказал я вполне серьезно. «Наверное, вам даже простят такое преступление. А что вам о ней известно? Если это не секрет, а то ничего не знаю из ее прошлого». Бочкарева Мария Сергеевна, начало тетка, 1997 года рождения. Проживала в Ижевске с родителями. Отец один из ведущих инженеров на оружейном заводе. Мать учитель истории. У ее деда по отцовской линии был свой бизнес, сеть оружейных магазинов. В целом очень обеспеченная семья с хорошей репутацией. Но ее деда подставили, через его фирму совершался незаконный оборот оружия. Закупали на фирму и списывали под разными предлогами, отправляя оружие на черный рынок. Когда началось расследование, то дед, узнав, что его предали и подставили, застрелился. Семья находилась под давлением криминала и следственных органов, тогда им предложили бежать сюда. А нам очень нужны высококвалифицированные инженеры на завод в Демидовске, мы предложили им выгодный контракт. Но после перехода наш человек на базе по ошибке встретил не ту семью. Семье Бочкаревых пришлось добираться до Порто-Франко самостоятельно, тогда они и пропали. А теперь вы привозите Марию, но она молчит. Хорошо, что вообще сказала Фиа, и я смогла найти все эти данные в базе. Но она молчит и плачет. Наталья Васильевна всплеснула руками, вспомнив, что оставила Машку одну в кабинете. Не церемонясь, протиснулся вперед и заглянул в кабинет. Маня сидела заплаканная и всхлипывала, опустив голову. Тихонько подошел к ней и положил руку на плечо. Она вздрогнула и хотела снова зареветь. «Машенька, не бойся, это я. Пойдем, все. Не нужно ничего говорить. Прости, что оставил тебя тут». Машка вцепилась в мою руку и спряталась за мной. «Наталья Васильевна, вы простите, но мы пойдем. Если мне будет что-то известно, то обязательно сообщу». Тетка закивала головой. «Идите, не держу». Машка впилась в меня как клещ, ни на секунду не отпускала хватку, пока не зашли в свой номер. Даже с капитаном пришлось попрощаться кивком. Но он мужик толковый, все слышал и отнесся с пониманием. Усадил девчулю на диван и гладил по голове, гореты мое луковое. Постепенно Маша обмякла и уснула, за окном давно стемнело. Тихонько уложил ее на подушку и накрыл покрывалом. Спать в одежде тяжело, решил снять хотя бы туфельки с носками, чтобы ножки отдыхали. Сам же сбегал в душ и наконец-то побрился начисто. Пока засыпал, думал о том, что рассказала мне о прошлом Марии Бочкаревой Наталья Васильевна. По крайней мере, мне стало понятно, где и когда моя наложница могла получить навыки стрельбы и обращаться с оружием. Только вот что стало с ее родными. Эх, надеюсь, настанет момент, когда она сама все расскажет, а это ей точно необходимо. Ночью проснулся от того, что Машка завозилась. Видимо, поняв, что уснула в платье, скинула одежду и голышом нырнула под одеяло. И, разумеется, скоро прижалась ко мне. Вот блин, только этого не хватало. Но не беспокоило. Так что чисто мужской позыв отошел быстро, ну и хорошо, ну и славно. Сверло, Новая Земля, база ППД, 20 число, 10 месяц 29 года, 7.00, тук, тук, тук, блин, что за дятел долбит, не сразу до меня доходит, что стучат в дверь. Отрываю слюни от подушки, рядом ворочается Машка, гляжу на часы, 7 утра, кого в такую рань, минуту. Быстро накинул халат и с мятой мордой открываю дверь. На пороге стоит солдат в форме. «Светлов, вас ждут. К 8 часам нужно быть в штабе. Завтракайте и пройдемте со мной». Молча киваю и иду собираться. Заспанная Маша вопросительно смотрит на меня. «Спи, Маша. Меня куда-то вызывают, про тебя не говорили. Завтракать сходишь без меня. И не переживай, охрана же есть у нас в виде конвоира. Леня, а если тебя арестуют, было бы за что? Разве что допросит, но вряд ли как того чеченца». Маша промолчала, хотя было видно, что сильно волнуется. Быстро в душ, после быстро позавтракал в столовой и к 8 меня доставили под конвоем в здание штаба. Процесс ничем не отличался от того, каким был накануне, только без Никиты повели меня в другое крыло здания. Сегодня уже обратил внимание, что почти все кабинеты были без табличек. Солдат открыл очередную дверь в ряду и жестом пригласил пройти, притворив за мной дверь. Сам остался снаружи. Кабинет был копией, что и у капитана Нардина, только без фотографий на стене, и какой-то холодной по атмосфере, без души. За рабочим столом сидел капитан, тот самый сухощавый и со сверлящим взглядом, которого видел вчера в кабинете Барабанова. Не знаю почему, но представил его в кожанке и с наганом, как в фильмах про ЧК или НКВД. «Доброе утро! По вашему приказанию прибыл!» Сверло, как для себя уже прозвал хозяина кабинета, продолжал молча изучать меня несколько секунд. «Капитан Ведерников, можете обращаться, Евгений Андреевич. Занимаюсь вопросами безопасности протектората русской армии. К вам, Леонид, много вопросов. Евгений Андреевич, у вас что-то вроде КГБ или СМЕРШ, думайте, как вам проще». В целом суть объяснил. «Меня в чем-то подозревают, если бы подозревали, то мы бы с вами разговаривали в другом месте. Но за вас лично поручился капитан Нардин, не знаю, что он в вас нашел. Евгений Андреевич, давайте тогда к сути. Зачем вы меня вызвали? Вы присаживайтесь, Леонид, разговор у нас будет обстоятельный. Чай, не откажусь. Настоящий, нет, местный сбор, но хороший. Могу предложить лимонный сахар». Киваю и присаживаюсь напротив Ведерникова, пока он отдал кому-то команду по телефону. Чай принес мой конвоир буквально через минуту. Отпил, а вкусно. Сверло дал мне спокойно насладиться чаем, после чего приступил к вопросам. «Леонид, вы можете назвать точное время и место, где, с ваших слов, вы попали в этот мир, с небольшой погрешностью? Случилось это 15 сентября 2016, время было около 21:15, и тут Ведерников достает распечатку карты Перми и окрестности, снятую с приложения 2GIS. «Это у них откуда?» На мой немой вопрос особист усмехнулся. «Не удивляйтесь, связь есть со старой землей, должны знать, наверное. Заказать современное ПИ-приложение не проблема. Это понятно, но зачем вам карты старой земли? Для расширения кругозора». Холодно ответил Сверло. Показал ему на карте примерное место, где был в момент удара молнии. Дальше по сути пересказывал события, что произошли со мной, опуская мелочи и личные взаимоотношения. «Почему сотрудник Ордена направила вас на базу Америка? А вот это было неожиданно, я же не настоящий шпион, только шляпу надел». Разумеется, не хотел раскрывать Ниссу как вероятный контакт в Ордене, но ложь этот раскроет моментально, и тогда вся легенда посыплется. «Значит, нужно правду, но без подробностей. Личная просьба. Горы Золотые обещали. Там какие-то личные разборки внутри Ордена, меня не посвящали». Удивительно, но Евгений Андреевич кивком согласился с такой версией, и далее по этому вопросу не уточнял. «Да и я по сути сказал, как есть. Ислам Дудаев, как с ним познакомились? Кто? Позывной Тропа», уточнил особист, а я сообразил, что до сих пор не знал фамилию рыжего чеченца. Был представлен ко мне в качестве переводчика и сопровождающего. Позже подружились. «Он хороший человек, разберемся», — сухо ответил Ведерников. Допрос продолжался в общей сложности часа два. Сверлов все тщательно записывал и периодически сверялся со своими бумагами в папке, содержание которых мне не было видно. Под конец Евгений Андреевич уточнил мои данные по старой земле, включая адрес проживания и место работы, после чего попрощался и позволил покинуть кабинет. Думал, что сразу после допроса меня отправит в гостиницу, но конвоир отвел меня в комнату ожидания. Просидел примерно часа полтора-два, впрочем, мне принесли чай и бутерброды с колбасой, а вынужденный досуг провел за изучением местных журналов и газет. Содержание газет мне не понравилось, так как было напечатано в стиле коммунистических аналогов из детства. Сотрудники авиационного завода в Солнечногорске поставили очередной трудовой рекорд. В связи с этим событием провели торжественный митинг, ну и прочие бла-бла-бла в таком же роде. Не то чтобы я был против идей коммунизма, но ходить строем с песнями и благодарить нашу партию было очень приторно и пафосно. Возможно, я ошибаюсь, но тогда это огромный минус редакции и репортерам. В комнату заглянул мой конвоир, Светлов, пройдемте. В этот раз меня повели в кабинет Барабанова, там же присутствовали Нардин и Ведерников, поприветствовал всех. Полковник выглядел свежим и бодрым. Леонид, начал хозяин кабинета. Мы изучили часть информации, что нам передали. Пока недостаточно для того, чтобы делать какие-либо выводы и, тем более, встречные предложения. По крайней мере убедились, что вы – это вы. В любом случае, у нас нет к вам претензий, и вы свободны. Пока находитесь на территории ППД, вам запрещено свободно перемещаться. Завтра сможете покинуть нашу территорию. Кроме пропуска ордена дадим и наш, чтобы не было лишних вопросов у постовых на русских территориях. Дороги у нас безопасные, так что до соседей доберетесь без проблем. Как решите все ваши проблемы, Будем рады видеть вас гражданином нашего протектората. У вас хороший опыт в сфере ремонта автомобильной техники. Ничего себе у них связи. Если за ночь узнали обо мне всякого. А подполковник продолжает, что до связи с эмиратом, это не отказ. Нам нужно время, чтобы все проверить и принять решение. Связь будет осуществляться через капитана Нардина. После согласуете каналы и нюансы. На этом все. Не прощаюсь и желаю вам добраться до Порто-Франко. Попрощался и вышел в коридор. Нардин вышел следом. Привет, Леня. Долго тебя Андреич пытал? Нет. Просто пообщались. Не как ваш экспресс. Никита нахмурился. Пойдем ко мне. Обсудить нужно детали. В кабинете расселись по стульям. Мой кейс и ноутбук так и лежали с ночи. Начал Никита. Ты не думай, что я живодер. Это вообще крайняя мера. Ну а к боевикам у меня личные счеты. Да и шиша слабаком оказался, это выглядело страшно, но в целом даже не опасно для жизни. Если нет проблем с сердцем, конечно, на то и расчет был. Никита, даже не думал. Просто ты спросил про допрос и как-то само вылетело. Прости, да ладно, без обид. Что со связью? Не буду подробностей, все равно не знаю деталей, но у меня есть специальное оборудование для конфиденциальной связи. Это хорошо, но пока не готовы дать тебе контакты. Оставь свою почту, я тебе напишу, как будет решено. Хорошо. Написал на бумажке свой электронный адрес в НВМ, который зарегистрировали еще с Саидом. Никита взял бумажку, кивнул и уточнил. Закрытый канал? Да, но напишу тебе по открытому. Как только все решим, напишу тебе, весной приезжай на охоту. Это в случае положительного ответа. Если охота отменяется, то отрицательный, соответственно. Сам понимаешь, решение принимаю не я, да и всех деталей не знаю. Киваю в ответ. Действительно, зачем мне давать контакты, если решение не принято, а вдруг я шпион? Но на всякий уточняю. Никита, а если у меня что-то не по плану будет, давай подумаем. Если все в порядке, то так и сообщу в ответе, что буду. Жди. В случае слежки или подозрений на нее, друзья хотят со мной. Если передумаю участвовать в этом, жена против. А если в беде или из-под неволи, то напишу исходное, буду. Жди. Но без восклицательных знаков. Нормально. А что дальше? В случае положительного решения с тобой свяжутся на месте, передадут записку. Там есть наши люди, будут приглядывать за тобой. Ключевая фраза будет как медведь в малиннике, значит от меня. Там будет вся инструкция по связи. Позывной какой у тебя? Данон. Странный какой-то. Это что вообще? С удивлением смотрю на капитана, вроде моего возраста. Так компания так называется. Йогурты всякие делает и разную кисломолочную продукцию. За ленточкой? Ну да. Извини, не в курсе. Я местный. В смысле? Леня, я тут родился. Почти в первые годы, о старой земле знаю только от переселенцев. Вернее, родился я там, но меня привезли совсем маленьким, я даже маму не помню. А фото? Это все, что осталось от нее. Она погибла в Алама, когда в 7 году бандиты совершили набег на него. Они возвращались из экспедиции Чамберса. Отец и дядя Карим меня воспитали. Не знаю почему, но мне было очень неловко перед Никитой. Получается, что он тут тоже потерял всех. Такая же несчастная душа, как и многие здесь. Помолчали. Но был один вопрос, который меня мучил, и не знаю, будет ли шанс узнать ответ в будущем. Решился. Никита, а когда я вылетел на вас и автоматом размахивал, почему вы меня просто не снесли из крупняка? Мы вообще выполняли свои задачи на границе с имаматом, перехватили их переговоры, сами ничего не поняли, кроме того, что легковой автомобиль не подчинился приказу остановиться и пытается уйти в нашу сторону. Слышали, что идет преследование и вы пересекли брод. Дальше поехали принимать. По всему было видно, что вы идете сюда намеренно и боевики вам не друзья. Расстрелять вас не допросив было бы глупо. Потом ты со своей дискотекой и трехэтажным матом. Такую глупость может сотворить только русский. А если бы я выстрелил, тут Никита рассмеялся, ты бы сразу лупить стал. А так только ершился. Кстати, как ты преследователям шины повредил? Они даже один автомобиль не удержали и улетели в дерево, повредив радиатор. Ага, так вот почему третий отстал. Подумал, а вслух сказал, у меня под задним бампером три кейса с небольшими шипами и ежами. Примитивно, но эффективно оказалось. Покажешь? Разумеется. И если есть возможность, попрошу еще таких наделать. Как и с колесами решить. И буду рад, если поможешь составить план маршрута до базы Америка. С машиной после обеда, подсоблю. А вот маршрут давай сейчас прикинем. Полез за картой в кейс, попутно зацепив бонус в виде карты киллеров и начал с нее. Никита, это карта имамата. Она мне случайно досталась. По ней составляли маршрут до ПРА. Наверное, нужно передать Барабанову, но там другие вопросы были. Также тут есть полезные заметки. Изучишь потом, как я понял, чеченский ты знаешь. Никита взял карту, повертел и присвистнул. Потом быстро полистал записи и с удивлением посмотрел на меня. Ты где это золото нашел? Мне в ордене отдали, вместе с вещами киллеров была. Так понимаю, что была рабочая карта Гюрзы. Да, командир говорил, что тебе каким-то немыслимым образом удалось его устранить. Да я сам удивился. Он же вроде волчара был. Не совсем. Мы просто не знали, что Гюрза и Делимханов одно и то же лицо. Теперь стало все более понятно. Делимханов не сколько воин, сколько мошенник, аферист и прочих мутных дел мастер. Скрытный и недоверчивый, он никогда не делился планами со своим отрядом. Он неплохо планировал набеги и диверсии, но больше отметился нападением на мирных переселенцев. При оказании серьезного сопротивления предпочитал скрываться, не ввязываясь в серьезный бой. Для него главное были деньги, а не идеи шариата. Так что теперь понятно, почему он возил с собой карту, чтобы постоянно была под его личным контролем. И у него явно был спонсор и база не на территории имамата. Но неужели ваша разведка не смогла понять, что это один человек? Тут такое дело. Делимханова мы знали, как обыкновенного бандита и хозяина одной из опиумных плантаций, причем не идейного, как уже сказал. В то же время, Гюрза нам был известен только как планировщик диверсий, терактов и набегов. При этом никто из исполнителей никогда не видел его лично, и не знал, кто это. Даже полевые командиры, захваченные в плен, не могли сказать, кто он есть на самом деле, так как информация всегда поступала через посредников. А чем он бандитам в Ньюрино насолил? Просто интересно. Это не секретная информация, не особо. Официально за мошенничество в казино в особо крупном размере. А по слухам, кинул одну банду на партию оружия, не подозревая, что за ними стоят крупные боссы. Кстати, по оружию. Что мне делать с винторезом? Вроде как нельзя использовать. Почему нельзя? Можно. Просто это оружие русского спецназа, и раньше его было не купить просто так. Но уже давно можно приобрести официально. Так что, если оно приобретено честным способом, то владей. Твои, кстати, уже проверили по заводским номерам и никакого криминала не обнаружили. Не совсем понятно, как они оказались здесь. Но это и не важно. А как же запрет тихого оружия? Это в некоторых анклавах. Тут везде свои правила в городах, но тебя предупредят на въезде. Обычно просто просят снять глушитель, если ношение карабинов и автоматов в анклаве разрешено. Но тут сама конструкция это не позволяет, так что могут смотреть косо. А вот ПСС не свети, отбирать не будем, да и он тоже чистый по нашим данным. Но тихий пистолет точно не для добрых дел. Да случайно нашли на складе. А я тогда сильно не хотел, чтобы по ушам било, но уже попривык. Сейчас у меня СИК основной. Вот так и ходи, а ПСС спрячь. А патроны к нему вообще реально достать? Извини, Леня, но мы тебе точно не дадим. Можешь спросить у Билла в Портофранко, возможно, через него сможешь достать. Но если засветишь свою игрушку, и у него спросит, кто приобретал столь специфические патроны, то он тебя прикрывать не будет. А что за Билл? У него оружейный магазин в отеле «Эрарат». Он сотрудничает с нашим заводом в Демидовске. Постоянный и довольно крупный клиент. Хороший мужик. Отель «Эрарат», там что армяне владеют? Да, владелец Саркис. Тоже хороший мужик. Отель и ресторан при нем, один из самых дорогих, но и обслуживание на высоте. Тут, как и на старой земле, гостиничный бизнес тоже держат армяне. Мне еще в Рогаче советовали остановиться. Так там его брат, Арам. Но я с ним не знаком. В Оде у них больше не было никаких бизнесов. Репутация хорошая, работают сами, честно и на совесть. Спасибо, что просветил. Уже как-то легче ориентироваться стало. Карту оставляю тебе, это оригинал. Но давай уже проложим маршрут. Мы с Никитой сели за карту новой земли, закончив только через час и прикинув несколько вариантов на всякий случай. Капитан проводил меня до выхода и отправил на обед, пообещав, что созвонится с мастерскими и навестит меня позже. Вернулся в гостиницу также в закрытой буханке, которую мне вызвал Нардин. Часовой был на месте, а Маша в номере читала книжку. «Маша, ты кушала?» – спросил с порога. «Завтракала только. Пойдем обедать». Мелкая быстро собралась, и мы пошли вниз. Наш часовой тоже принимал пищу в сторонке. После обеда немного погуляли во дворе. С задней стороны гостиницы была небольшая аллея, которая давала приятную тень. Впрочем, за последние дни температура заметно упала. Видимо, сезон дождей стремительно приближался. Эх, успеть бы. От нечего делать решил подремать и улегся на кровать. Неожиданно Маша принялась массировать мне шею и плечи, отчего я моментально пустил слюни и отрубился. Деревенское застолье. Новая земля. База ППД. 20 число. 10 месяц 29 года. 15:00. Меня снова разбудил стук в дверь, но в этот раз открыла Маша. На пороге стоял Нардин и ухмылялся, наблюдая мою сонную физиономию. Наскоро освежил лицо прохладной водой и вышел к капитану. «Никита, я готов. Что по плану?» Договорился с руководством и мастерскими. «Пойдем, покажешь нашим что и как. Платить не нужно, но можешь мужикам стол накрыть вечером. Поляна вообще без проблем, только у вас запрет алкоголя. Не в гостиничной столовой. Съездим в кафе, там без проблем». Тут начало переминаться Маша. «Что, Мария? Леня, можно с вами? Мне тут скучно одной». Перевожу вопросительный взгляд на капитана, тот кивает. «Поехали. Времени мало». Часового Нардин отпустил. Снова поездка в темную, только в компании Никиты. Перекрывая рык двигателя, решил еще попытать нашего сопровождающего. «Никита, а почему ты поручился за меня перед Ведерниковым?» Никита ухмыльнулся. «Мы уже проверили часть информации о тебе, никакого криминала. Говорил все как есть, и все сходилось. В общем, для него это была чисто перестраховка. А что до меня, то своей бесшабашностью ты мне напомнил дядю Карима. Разве я похож на бравого вояку?» «Разумеется, нет. Вы абсолютно разные, и по темпераменту, и по жизненному опыту. Но он также стремился выполнить поставленную цель. А еще, меня подкупило, что ты заботишься о человеке, которому по сути ничем не обязан. Это редко бывает у только приехавших из-за ленточки, но очень ценится здесь». Сидевшая рядом Маша залилась румянцем. «Да и я, похоже, немного покраснел. А как ты понял, что я только оттуда, из-за ленточки? Автомат модный какой-то, как игрушка. Машина вообще отдельный разговор. А главное, что ты еще не приобрел крепкий местный загар». И смеется турист. Осталось лишь развести руками и улыбнуться в ответ. Мастерские оказались комплексом гаражей, где на стоянке стояли разные авто. Правда, в большинстве отечественные УАЗ и Нива, но также были и пикапы, в основном похожие на древние Toyota Land Cruiser 40 серии, только с пластиковыми мордами и прямоугольными фарами. Подумал сначала, что это какая-то китайская копия или вообще индийская поделка, но Нардин пояснил, что это бразильская версия Toyota. Правда, название не запомнил, что-то вроде Бандеранти. Мой Блейд стоял в одном из боксов, и вокруг него, похоже, собрались все местные мастера с любопытством, изучая конструкцию. «Сашка, я тебе точно говорю, это завод, такой у президента в Чехии». Басом вещал полный мужичок лет под 50 с залысинами. Ему отвечал высокий и худой пацан: «Егорыч, ну видно же, что тут нет бронекапсулы. Стекла не опускаются, вклеены намертво. Защита днища вместо заводской приделана, но по лекалу». В общем, гвалт и споры стихли только при нашем появлении. «Здравствуйте, товарищи мастера», – пробасил капитан. «Отставить споры. Вот владелец, сейчас все прояснит». Нардин подтолкнул меня вперед, а притихшие мастера с удивлением уставились на меня. Немного растерялся, но делать-то что-то надо. «Доброго всем. Меня зовут Леонид. Это мой автомобиль, который был подвергнут доработкам. Шасси от кроссовера построен из завода на одной платформе. Так что тут изменений минимум. Бронирование подручными средствами, только стекла мелкосерийное производство, местное. Сделано по спецзаказу. Основная задача – стремительный марш-бросок через весь континент. Попал под обстрел, в результате чего пострадала шина, и далее она непригодна к использованию. Сейчас из запасных компонентов нужно собрать одно запасное колесо и устранить отверстие в запасной шине. По возможности провести общий осмотр и диагностику повреждений. Первым из ступора вышел тот, которого звали Егорычем. «Здравствуй, Леонид. Олег Егорович я, но привык, что все просто Егорычем кличут. Старший мастер, да уж, удивил. И где такую красоту сделали?» Тут пришлось посмотреть на разведчика, но на его лице не прочитал ничего. Пришлось самому. «Извините, Олег Егорович, будем считать это экспериментом и секретной информацией. Не обессудьте». Мужики молча и с пониманием кивают. «Ну и славно. продолжаю. Мне нужно срочно в Порто-Франко. Времени в обрез. Готов выехать завтра утром. Справитесь? Егорыч почесал затылок. Вот что, Леня, дай нам минут 30. Мы сейчас все посмотрим и скажем. С шиной точно поможем. Егорыч, у меня на флешке есть спецификация. Там вся информация по доработкам. Поможет, разумеется. Нашел в подлокотнике флешку и передал мастерам. И в компании Никиты и Маши сел в тенечке в углу двора. Сам работал долго в автосервисе и ненавижу, когда клиенты мешаются под ногами. Пока было время, решил поднять еще один важный вопрос. И наличие капитана мне сейчас было на пользу, только в качестве свидетеля, о чем его в известность не поставил. Обратился я к Маше. «Маня, меня просили доставить тебя к своим. Сейчас мы на русской территории, где безопасно. Дальше около 5000 километров неизвестности. При первой возможности я поеду дальше». Но тобой рисковать не хочу. Ты совершеннолетняя и можешь принимать решение самостоятельно, хотя я несу за тебя ответственность. Прошу тебя остаться здесь и тебя устроит. Машка побледнела, и глаза стали намокать. Никита с удивлением наблюдал за моим демаршем. Маша, отставить слезы. Прошу тебя принять разумное решение. Продолжаю наседать. Наконец-то и Никита вышел из ступора и решил меня поддержать. Маша, Леня прав. Впереди неизвестности большие риски. Пока мы не можем вам содействовать в дороге, но можем без проблем устроить у себя. У нас безопасно и найдем тебе дело. Я лично поручусь за тебя и дам Леониду гарантии во всем тебе способствовать. Растерянная девчонка только переводила взгляд с меня на Никиту и обратно. Хотела что-то сказать, но никак не решалась. Маша, не бойся, говори, как есть. Наконец, мелкая собралась и выдавила из себя. Простите, я не могу, мне страшно, может потом. Пока не могу, я с Леней поеду. Видно, что эти слова ей дались тяжело, и мы решили не испытывать и так слабую психику девчонки. Сел к ней поближе, и Машка тут же крепко ухватилась за мою руку. Ох, горюшка ты мое, что с тобой делать-то? Егорыч задержался больше, чем на 30 минут, почти на час. Леня, извини, долго все изучали. С колесом уже разобрались, шину тоже починили. По повреждениям. Сорвало крепление одного защитного щитка днища, приварили на место, в защитных щитках топливного бака заварили два пробоины, по ходовой части порядок, стекол у нас нет, разумеется, как и подходящей брони, да и никто у нас броню не даст, но если не долбить в одно место, то еще продержится, больше помочь ничем не можем, разве что отверстие от пуль заварить, но покрасить за ночь не успеем. «Спасибо, Егорыч, этого достаточно, отверстие можете законопатить вибропластом, мне только избежать попадания воды внутрь багажника, там работы от силы на час, сделаем, еще у меня под задним бампером короба с крышками, ежи нужно наварить, и заполнить эти короба, чтобы прокалывать шины вероятным преследователям, посмотрим, но вроде как несложно, поврежденные фонари заклеить пленкой, от попадания грязи, тоже не проблема, если все... то к вечеру будет готово, еще заправить можем, точно, а у вас есть высокооктановый, типа 95-98, нужное топливо только в Одессе, но туда доберешься без проблем, сколько расход, если держать 80-90, то около 12 литров на сотню, в гоночном режиме почти в два раза больше, ну у нас тут спокойно, так что без проблем доберешься, спасибо тебе, Олег Егорыч, с меня стол. По рукам, вечером привезу твой агрегат к гостинице, не прощаюсь, и старший мастер ушел колдовать над моим блейдом, Нардин завез нас в гостиницу, а сам поехал договариваться за столик, решили сесть пораньше в 22 часа, так как утром предполагали наш отъезд из ППД, пригласил собственно мастеров, Нардина, Летеху Николая и предложил позвать Ведерникова, на что Никита только хмыкнул. Ну а что такого, работа у мужика такая, вовсе не значит, что он по жизни вредный и подозрительный, но то я про себя подумал, пока собирались на вечеринку, все думал, что одеть, свой щегольской наряд приобретенный в Альфа-Хиди посчитал чрезмерно вызывающим и остановил свой выбор на камуфляже пустыня, который мне с утра постирала Маша, тем более тут никого в штатском не видел, Маше предложил нарядиться по случаю и когда она вышла из ванны, то обалдел. Длинное платье песочного цвета с золотыми блестками, повторяло форму ее точеной миниатюрной фигурки, при этом с длинным рукавом и без пошлых декольте. Волосы по привычке прикрыла платком, а легкие босоножки на невысоком каблучке немного добавили ей роста и изящности. Красавица! Невольно вырвалась у меня, а Маша залилась краской. В дверь постучали, и на пороге появился Егорыч. Увидев мою спутницу в таком камуфляже, даже дар речи потерял, но, опомнившись, произнес: «Товарищи беженцы, ваш автомобиль готов. Все, что смогли, разумеется, готовы переместиться на торжественный ужин, посвященный вашему отъезду». «Ну ты выдал, Олег Егорыч, только нам перемещаться нельзя без сопровождения по территории ППД». Тут в номер заглянул часовой: «Леонид, мне передали, что требуется вас сопроводить. Машина уже во дворе, так что, если готовы, то можем выезжать». Тут он тоже заметил Машу и замер, очарованный этой красотой. Нас доставили ко входу в кафе «Афган». Небольшое заведение держал крепкий короткостриженный мужик с рыжими усами, на вид лет за 60. Обращались все к хозяину кафе: «Иван Иваныч», — представили ему и нас с Машей. Вместо скатерти столешницы были укрыты палаточным брезентом, стены были завешаны маскировочными сетями, местами были развешаны фотографии с той войны. С торца нашего стола на стене висел застекленный коллаж с подписью «Ты помнишь тот Афган», заполненный старыми газетными вырезками. В общем, очень атмосферно. Не хватало разве что соответствующего музыкального сопровождения. Мастеров пришло трое. Сам Егорыч, молодой Саня, которого видел прежде, и сварщик, представился Семеном. Николай прийти не смог, но появился Ведерников. Сидели, болтали о жизни здесь и за ленточкой. Особист оказался вполне компанейским мужиком, травил анекдоты. Время текло незаметно. Немного позже появился и Никита Нардин. Иван Иваныч заполнял стол разносолами и классическими закусками по беленькую, разве что из местной фауны, но было даже что-то очень похожее на селедку. Манька от водки отказалась, но немного пригубила вишневки. После пятой стопочки меня понесло, ну как в том классическом мультике, сейчас спою. И я полез к Иванычу с вопросом: «Иван Иваныч, дорогой, а есть у тебя караоке? Душа просит». «Тьфу, Леня, что за плебейство, только гитара, ну или баян, может одуванчики, как раз под гитару, я подпою». К моему удивлению, песня оказалась незнакомой для аборигенов. Пришлось взять акапеллой, а Иваныч, выудив из-под стойки гитару, постарался подобрать аккорды и неплохо с этим справился. «Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики». Женщина улыбается: «Это, сынок, десантники. Не сказать, чтобы я обладал даром к пению, но любил это дело и всегда старался вложить в слова душу». В общем, песня тронула всех, а Иваныч попросил ему записать слова. Пока пел, в бар заглянули несколько человек, включая девушек в форме, которые разместились за соседними столиками. Похоже, пришли на огонек, услышав, что тут происходит какое-то событие. «Леня, слушай, а когда мы встретились, что у тебя там играло?» — спросил Никита. «Так, Растеряев Игорь, вроде. Но там гармонь нужна, баян». Оказалось, что хозяин кафе и на клавишах умеет, правда, ловить темп ему было сложнее. Озорная песня с быстрым темпом наполнила зал кафе позитивными эмоциями, а сам Иваныч переместился за наш стол, оставив кухню и обслуживание на жену и дочь. Народу прибавилось, и кто-то старался подпевать. Мне сразу вспомнились деревенские застолья из далекого детства, на душе моментально стало уютно и по-домашнему. Ко мне обратился особист: «Леня, а зачем от нас такую красоту забираешь?» — и кивает в сторону Марии. «Евгений Андреевич, она сама не хочет расставаться. Я несу за нее ответственность, пока не найдет свое место в этом мире. В таком случае, позвольте пригласить на танец вашу спутницу». Ну и хитрец. Вот оно что. Понравилась ему Маша. «Если дама не против, пожалуйста». А сам тихонько подмигнул Маше. Маша не отказала, а подвыпившего Ивана Иваныча уже сменила аудиоцентр, который включила его дочь Елена. «Может, зря я плохо подумал про протекторат с его коммунизмом, Никита?» — обращаюсь к Нардину, пока Маша отвлекла особиста. «А у вас тут реально коммунизм? Как тебе сказать, Леня? Из того, что мне известно, у нас по типу современного заленточного Китая. И частный бизнес разрешен, конечно, только стратегическое производство и добыча ресурсов — это монополия государства. Ну и запрещены некоторые виды деятельности вроде азартных игр и ростовщичества. Зато очень мощная социальная поддержка, ну и безопасность выше, чем во многих других анклавах. А кто за это платит? Государство. Зарплаты могут казаться ниже, чем у других, но это полностью компенсируется тем, что предоставляем жилье, ну и медицину, и образование не забывай. А частный бизнес, тут уже сам. Налог выше, но медицина и образование также бесплатное для граждан ПРА. А московские не нашли взаимопонимания. Там изначально капитализм. Долго пытались договориться, объединялись и расходились. В итоге просто остались в союзе. Перемещение свободное, никаких ограничений. Конфликтов нет, но у них своя экономика и законы. Там же вроде братки все решали, да и сейчас бывают мелкие стычки, но мы к ним не лезем. Там уже полных дураков нет, а все вчерашние бандиты превратились в бизнесменов. Ведерников, уже давно усадивший Машу на место, внимательно слушал наш разговор и вот снова включил режим сверла. Не выдержал и вмешался. Леонид, про нас тут много всякого говорят, но ты верь своим глазам, а не слухам. Посмотри вокруг и делай выводы. Приедешь к нам или нет, твое дело, но мы своих не бросаем. Сказал, как отрезал. Вечер был в той точке, когда вежливым гостям пора валить. Нет, не было разгула пьянства, ссор или драк. Просто мы достигли того апофеоза, когда дальше это превратится в пьянку без тормозов. А у нас завтра утром старт в наиболее длительный отрезок пути. Путь-дорога. Новая земля. База ППД. 21 число. 10 месяц 29 года. 6.00. Будильник запиликал в 6 утра. Подъем был немного с эффектом, но контрастный душ и чашка кофе быстро вернули к жизни. Собрались, упаковали сумки и спустились вниз к нашему авто. Пора в путь-дорогу. Дорогу дальнюю. С утра засел в моей голове мотив песенки из старого фильма. Правда, там про летчиков было, но мы тоже полетим, только низынька-низынька. Нас провожали Нардин и Ведерников, передали кейсы с моим оружием и ноутбук. Сопроводили нас за КПП, где дали добро на вооружиться. Пожал руки мужикам и двинулся в сторону Одессы. Дорога шла вдоль полей, и мы выехали на берег Амазонки, через которую проходил понтонный мост. У моста был небольшой блокпост. Предъявил транзитный лист, выданный мне в ППД, и без лишних вопросов мне разрешили проехать. Оказавшись на левом берегу, обратился к спутнице. «Маша, давай за руль, тут пока спокойно должно быть, потренируешься». Наложница подстроила под себя сиденье и руль, и мы тронулись, смешно подобралась и как ученик автошколы внимательно следила за дорогой. Музыку включать не стал, чтобы не отвлекать от рулежки, а сам стал переваривать всю информацию, полученную в ППД. Осталось неоднозначное впечатление. Вроде все хорошо, пасторально, но оставалось сильное чувство недосказанности и некоторого дискомфорта. Надо было поделиться своими переживаниями, вдруг я что-то упустил. «Маня, как тебе местная Россия?» «Непонятно, если честно. Вроде все хорошо и люди безусловно хорошие, но меня не покидало чувство, что кто-то постоянно со спины следит. Вот и у меня так же. Вроде и люди кругом хорошие, и в целом политика выглядит здоровой, но все равно что-то не так, но именно что понять не могу». Спутница лишь утвердительно кивнула в ответ. Маша уже почувствовала автомобиль и ехала более уверенно. Дорога была хорошо накатана, почти ровная. Примерно через час девчуля уже уверенно держала 80-100 на прямых. «Значит, примерно к 10 утра будем в Одессе». По плану после Одессы была Москва, и ночевать должны были в Фортли. Это около 1200 километров от ППД. Даже при скорости 60 вполне реальная задача, хотя и тяжело. Ну и как там дорога будет? На дороге попадались встречные и поперечные автомобили, многие смотрели на наш авто с удивлением, а детишки из кузова старого пикапа Датсун стали махать рукой, открыл люк и помахал им в ответ. Ближе к 10 часам увидел у дороги ОМОНовский «Тигр» и бойцов в городском камуфляже. Один из них поднял жезл и подал знак остановиться. А вот, похоже, и родные продавцы полосатых палочек. Остановился. Мент подошел к окну, а они у меня не открываются. Маша стал открывать двери. Мент схватился за автомат. Кричу ему через приоткрытый люк. «У нас стекла не опускаются, не нервничай. Выходите все. Руки на виду держать. Вот же, млять. То 10 лет вам было неуважение из машины не выходить, а теперь уже опасностью считайте». Подумал, отстегивая ремни и плавно выходя наружу. Мент со здоровой ряхой и багровым лицом держал Машку на прицеле. Меня взял на прицел второй. Еще двое стояли поодаль. «В чем проблемы, командир?» «Интересуюсь». «Превышение скорости». «Где знак?» «Где запись?» «Где в законе прописано?» «Ты мне сейчас поумничаешь». «Отправлю в обезьянник». Огрызнулся красномордый свин. «Достаю из кармана документы из ПРА и свой ID. На, читай. Можешь проверить. Мне нужно срочно быть на базе Америка, если не успею до дождей и пропаду, то спросит с тебя, и не твое начальство». Свин побагровел еще больше, напоминая мне Музаффара, но приказал напарнику проверить мои документы. Тот прочитал и кивнул. «Похоже, все так, товарищ старший лейтенант». «Ага, видимо, сканер ID у них нет. Значит, будем давить и брать на понт. Вы ID сканируете, это спецпропуск». Багровый, похоже, зассал. «Почему сразу не сообщили? А что я тогда делаю?» Спорили с представителем закона на территории московского протектората. «Все, проезжайте. Счастливого пути. И вам доброго». Уселись в машину и поехали дальше, а менты остались в недоумении разглядывать отметины от пуль на блейде. Что они там думают, мне абсолютно без наплевать. Жаль только, что у этих не было резона спросить про заправку. В баках оставалось литров 30-35. Одессу мы увидели с холма. Город утопал в зелени, внутри него явно были парки, и в частном секторе местные тоже увлекались озеленением. Город с вершины холма спускался к морю. Было большое желание там погулять, но время играло против нас. Дорога стала еще лучше и шире. На подъезде к городу увидели указатель «Москва», в обход города. Там же висел указатель на заправку и мотель. Оказалось, это что-то вроде объездной дороги, и в итоге заправка обнаружилась с другой стороны города по направлению к Москве. Тут же был и большой блокпост, но заезжать за него нам не требовалось. Везде были бойцы в ОМОНовской форме, а желание общаться с ними пропало наотрез. К моему великому удовольствию, нашлось топливо с отметкой 95 и даже 98. Правда, за 98 просили 1,8 ЭКЮ за литр. 95 стоил 1,2 ЭКЮ, как и у арабов. Впрочем, арабы октановое число не указывали. Решил залить 98, если будет крайняя необходимость, то разбавлю его обычным, если не будет других вариантов. В бак влезло 75 литров. Заправщик, шустрый паренек цыганской наружности, все сделал оперативно и, оставив ему 100 ЭКЮ без сдачи, двинулся по направлению к местной столице русских земель, одной из ее частей, которая мне уже не понравилась. Начиная от встречи с местными представителями закона и общей обстановки на заправке, мне все это до боли напоминало 90-е в России. Если тут и ехать к русским, то уж лучше в СССР. Даже буду на митинги ходить и песни петь, добровольно. Что еще интересно, мой автомобиль тут не вызвал особого удивления, скорее удивило то, что его заправил самым дорогим топливом, ну и следы обстрела тоже не обошли вниманием, хотя никак не комментировали. Машу сменил за рулем, отправив ее на задний диван заниматься вскрытием сухих пайков и их разогревом. Разумеется, совсем не учел, что разогревающий элемент выделяет пар, а стекла не открываются. Выручил люк, а горячие пакеты Маша просто скинула на пол. В общем, перекусили на ходу, и наконец-то я набрал высокую скорость. Дорога была отличной. Если бы не пыль, то вполне как асфальт на второстепенных дорогах. К Москве подъехал через запланированные 3 часа, и также уткнулся в указатель объезда. И точно так же на выезде была заправка, даже с наличием 98 бензина, только уже по 2 ЭКЮ. Да уж, действительно тут недешево содержать современные автомобили. На заправке встал к нужной колонке, и к нам вышел пожилой, но бодрый мужичок. «Молодой человек, дизельное топливо дальше. Это для местных богатеев, так у меня предпочитает 98. Как же вас угораздило приобрести это недоразумение? Это недоразумение со мной еще со старой земли и вполне справляется тут. Зачем его менять на дребезжащие и неудобные повозки? А разницу в цене топлива я вполне компенсирую стоимостью автомобиля. Ну это если Land Rover или Land Cruiser. Можно взять скромную индийскую Махиндра. Совсем недорого. Не сдавался бойкий дед. Это которые с открытым верхом тарахтелки, наподобие Виллиса, именно. И зачем так пренебрежительно? За ними тут будущее. Простите, как к вам обращаться? Вениамин Яковлевич меня нарекли. Вениамин Яковлевич, очень приятно. Меня зовут Леонид. Простите, я не хочу никого оскорбить, но будущее все же за прогрессом. Вот этот высокооктановый бензин еще совсем недавно отсутствовал на территории Новой Земли. Но спрос рождает предложение, а технологии позволяют реализовать это. Да, пока это дорогое удовольствие не для всех, но как только люди привыкнут к этому, то они с легкостью откажутся пусть от надежных, но примитивных конструкций в пользу комфорта и удобства. Вы очень далеко смотрите, Леонид. Впрочем, вынужден признать, что в ваших словах тоже есть здравое зерно. Раз вам требуется именно это топливо, то давайте и зальем. За 350 километров Блиц кушал 45 литров, но в бак мы пихали под пробку и в итоге удалось залить ровно 50. Отдал грабительские 100 ЭКЮ и решил поинтересоваться, как дальше будет с топливом, Вениамин Яковлевич, а как скоро на пути будет заправка с 95 или 98, так в Одессе. Мне в другую сторону. Решили провести сезон дождей в Нюрино, решил не болтать лишнего, а потому поддакнул его логическим выводом. В форте ли точно нет, в Белоксе мне неизвестно, но в Нюрино будет обязательно, хотя там пока мало таких автомобилей, но в центре уже положили асфальт и наверняка в следующем году будет высокий спрос на легковые современные автомобили. Только хватит ли вам топлива? Да, есть риск, что не хватит. Не найдется ли у вас канистры, Леонид, обижайте. После бензина это вторая статья дохода. Пластиковая канистра на 25 литров обойдется всего в 3 ЭКЮ. Отличная стальная на 20 литров будет стоить 5 ЭКЮ. Давайте пластиковую. Я не из-за экономии, а из-за объема. И еще 53 ЭКЮ покинули мой карман. Но все равно, придется разбавлять дешевым топливом, если по пути не найдется хорошего бензина. Посетили благоустроенный туалет на заправке, взяли с собой кофе в стаканчиках и, попрощавшись с болтливым старичком, тронулись дальше. Пока были относительно безопасные русские территории, снова посадил Машу за руль, а сам решил прикорнуть на пассажирском. На сегодня оставался последний отрезок длиной в 500-550 километров. На часах было уже 14:00, и при хорошей скорости добраться до Фортли мы должны были к 21:22 часу. Гатлуцк, Сразаруссиан, Новая Земля, Московский протекторат, 21 число, 10 месяц 29 года, 17:00, видимо, крепко задремал, так как не сразу сообразил, что меня громко зовет Маша. Леня, проснись уже, что делать? Помотав головой и потирая лицо, пытаюсь понять, где я и кто я. Что такое? Вон там, впереди смотри. Мы стояли на пригорке, дорога шла прямо и немного под уклон. Метрах в 500 впереди, прямо на дороге лежала туша крупного животного, наверное, рогача, над которой трудился какой-то хищник. У меня был с собой бинокль со встроенным дальномером, который мне выдал в дорогу ЕСИР. Посмотрел. Точно, местная гиена. Вот же, и не объехать тут. Маша, а мы где вообще? Уже приближаемся к границе с Конфедерацией. Ты почти 3 часа проспал. Почему не разбудила раньше? Так все спокойно было, машины посты. Я ехала, никто не останавливал. Так ладно, нам тут никак не проехать, а съезжать с дороги в целину опасно, можем застрять. А мимо, не думаю, что гиена даст нам проехать. Посмотрел еще раз в бинокль, замерив расстояние. 497 метров. Еще ветер есть небольшой, для R8 не проблема, но я тот еще кривошиловский стрелок. Ситуация, однако. Так, Маша, похоже, мне придется поработать с винтовкой. Ты знаешь, что я полный профан, но будем наедяться, что повезет. Давай так, открою люк и попробую ее подстрелить. Ты возьмешь мой автомат и страхуй. Тут сейчас на кровь сбегутся другие хищники, а я могу не заметить. Если гиена побежит в нашу сторону, стреляй в нее тоже. Поняла, давай попробуем. Отдал Машке свой МДР, она немного стреляла из него на тренировках, но он оказался ей неудобен. Сейчас же не до таких мелочей. Приготовила 3 запасных магазина. Сам достал с заднего сиденья блазер. У него интересный магазин, в сборе со спусковым крючком, что сделано для безопасности при перезарядке, но не совсем удобно, если нужно быстро менять магазины. Так как у меня сейчас стоял максимальный калибр, то в магазине всего 2 выстрела, третий можно вставить сразу сверху. Запасной магазин всего 1, на те же 2 патрона. Итого, 5 выстрелов. Теоретически, Маша могла бы заряжать и подавать, но она страхует нас с автоматом. Открыл люк, мы высунулись, и я встал на изготовку, выискивая гиену в прицеле. Леня, подложи что-нибудь под ствол, удобнее будет. Дело советует. Повертелся, но ничего в голову не пришло. Тут уже помощница подает мне подушку, ту самую, которую еще Саиду подкладывал под голову, когда вывозил из пустыни. Ее мне постирали и вернули обратно, а я даже внимания не обратил. Подложил под ствол, нашел удобную позу, приклад плотно прижал, прицелился. Бух, Р-8 дернулась и крепко толкнула в плечо, устоял. Гиена подскочила и озиралась по сторонам. Леня, возьми чуть ниже, мы находимся выше, на пригорке, поэтому у тебя перелет. И немного правее, ветер достаточно сильный. Видимо, Мария следила за мной. Немного стыдно за себя, но уж какой есть, бух. На второй выстрел подобрал более удобную позу, и отдача была не такой жесткой. Все же я тренировался в стрельбе из положения лежа или со стола, а тут почти стоя. Впрочем, херовому танцору известно, что мешает. Зато в этот раз увидел, куда ушла пуля прямо перед копытами гиены. Да-да, они тут с копытами. Да и не гиены вовсе, просто внешне на земных походит. Тем временем гиена стала метаться у туши и вертеть головой, пытаясь понять, кто громкими звуками портит ей аппетит. Заметила нас и замерла. В прицел увидел, как оскалилась в нашу сторону. Клацаю затвором, вылетает горячая гильза. Бух. В дрогнувшем прицеле вижу, как от гиены отлетает кусок шерсти. Похоже, просто поцарапал. Тварь громко взвизгнула и побежала в нашу сторону. Ну, ПЗДЦ. Скидываю пустой магазин в салон. Вставляю полный. Маша, не стреляй раньше времени, подпусти поближе. Знаю. Леня, давай уже из своей. Гиена, покачиваясь быстро и на ходу, стремительно приближается к нам. Голова с открытой пастью и грудь монстра прямо у меня в прицеле. Бух. Не был готов стрелять и меня почти развернуло отдачей. Перекидываю болт затвора, загоняя свежий патрон и снова навожусь на цель. Попал хищнику прямо в открытую пасть, отчего у той фактически оторвана нижняя челюсть, а сама пуля ушла куда-то дальше. Гиена присела на передние лапы, хрипит и мотает окровавленной башкой. Расстояние 200 метров. Приготовился, выровнял дыхание. Бух. Башка твари резко дергается, от нее летят ошметки и становится тихо. Охренеть. Думал, таким калибром там от башки ничего не останется, но, видимо, крепкая она у нее, не рассыпалась. Машка, валим отсюда скорее. Прыгаю за руль сам и, даже не пристегнувшись, начинаю маневрировать, набирая скорость. В небе еще с момента встречи кружили какие-то птицы, наверняка падальщики, и как только выстрелы умолкли, первые стали подлетать к туше рогача.